Глава 4. Утро следующего дня началось со звонка бывшей оперной певицы, ставшей вчера моим агентом. «Татьяна Александровна, я справилась с вашим заданием, и это доставило мне такое удовольствие. Приезжайте ко мне, я вам все расскажу», — гордо заявила Елизавета Артуровна. «Когда вас ждать?» «Часов в 11. «Хорошо, жду с нетерпением». Нельзя сказать, что звонок Александры Артуровны меня сильно заинтриговал. Но что она там могла выяснить? Приходила кому-нибудь Олечка, чтобы привести в порядок запущенные ноготочки. Вот и пришлось 3 дня на это потратить. Массаж, ванночки, а уже потом наращивание. Ладно. Тетенька поработала, надо ее выслушать и вознаградить, как я и обещал. Я стала искать расходные ордера. Каких только бланков с плохо читаемыми печатями у меня не было. Но, как это обычно случается, то, что нужно, никак не находилось. Я уже решила, что обойдусь без документа, но на дне ящика все-таки обнаружилась искомая бумажка. Вот только сколько заплатить певице-пенсионерке я пока не знала. Ладно, послушаю, что она мне скажет. Может, ее информация яйца выеденного не стоит.